13. А зря Кайса так рано решила уйти, ибо в это время Ати и Батти так раздухарились перед Хильей и Вильей, что начали выделывать настоящие акробатические номера. Отталкиваясь друг от друга, они исполняли на маленьком танцполе сальто-мортале. А в дальнем углу, за сдвинутыми столами, засиделись на поминках Паттарьи его родственники и соседи. Были здесь и Кастро с Люлли, и Нера с Конди, и Холди с Никки, и Перти с Искри. Пришел и доморощенный философ-пропоица Аска, хотя его никто не звал. «Вот вспоминаю я нашего Тарью и еле сдерживаюсь», — говорил Аска, сжимая в руки рюмку. «Еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать. Я чувствую, как мои мешки под глазами уже наполнились горькими слезами, но Дилон, хотя все без исключения подумали, что его мешки полны горькой водки. Так он проспиртовался. Стоит мне нажать на эти мешки, и жидкость брызнет струями. Я лишь потому этого не делаю, что боюсь запачкать рубашку, забрызгать собравшихся и затопить все это кафе». Философ Аска Хуланен всегда говорил в такой манере, что было непонятно, серьезно он или шутит. Вообще-то философ Аска не был жильцом дома и почти не знал Тарью. Философ Аска не был зван на поминки, но приглашение ему и не требовалось. Ведь нашему дому еще плыть дальше, ему, как кораблю Ноя, нужно принести нас к горе обетованной. Жаль, что Тарья не доплыл. Хотя, кто знает, может, он пристал к той горе обетованной прежде всех нас. Ведь это он помогал нам затаскивать пожитки на самые верхние этажи, пока мы плелись сзади. И я думаю, ему было это в радость, потому что он любил своих попутчиков, любил им помогать. И еще я хочу сказать, что очень горжусь своими спутниками». Тут Аска вдруг прервался и, повернувшись к полуглухой старухе Ульрике, тихой скороговоркой произнес: «Будьте моей женой, вы согласны, Ульрика?» — добавил он зычным уже голосом. «Да-да, согласна», — кивнула Ульрика, уже витавшая в своих облаках мечтах о горе обетованной. Так на нее подействовал коньяк Арарат. И тут весь стол прыснул со смеху, да так громко, что окружающим стало непонятно, поминки ли это Паттарьи или свадьба какая-то. Но так уж заведено у поволжских финнов, что поминки и свадьба — суть одно и то же. Переход в новую реальность. А на танцполе в это время раздухарившиеся и распоясавшиеся Ати и Батти тоже переходили то ли в новое качество, то ли в иную реальность.